Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Бровских, врача-психотерапевта, а также руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском и центра для наркозависимых. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, мы продолжаем нашу тему о душевном здоровье. Идет последняя неделя рождественского поста. Мы с вами встречаемся накануне великого праздника Рождества Христова, великого после Пасхи, после воскресения Христова. Что нам нужно делать вот в эти последние дни нашего рождественского поста? Какими мы должны прийти к празднику Рождества Христова? Ведь это Рождество. Значит, да. Какое-то обновление. Да, вот вы совершенно правы. Праздник Рождества Христова, он ассоциируется у многих людей с детства с чем-то светлым очень, чистым таким, вот прямо лучезарным, с какой-то такой, знаете, морозной прохладой, которая проливается в человеческое сердце, душу, ум. Происходит просветление ума человеческого. И вот эта вот светлая, очень светлая радость, она оживляет человеческую душу. Человек просыпается для Бога. Вместе с Христом рождается каждый человек на свет. Новый человек, очищенный. Недаром столько радостных песен, всяких, да, колядок, столько, да, всевозможных праздничных игр бывает вот в этот период. Да, поэтому мы так и любим этот праздник, Рождество Христово, что вот он такой чистый, он несет светлый, чистоту. Как вот прямо, знаете, родниковая водичка какая-то, прямо вот такая искрящаяся вместе с ангельским хором, который возвещает Рождество Христово, в наше сердце входит. Очень радостный праздник. Но этому празднику предшествует пост рождественский, вот который мы сейчас переживаем. Это время нашего созревания к этой радости. Это время, когда мы нашу душу, сердце наше готовим к встрече с Богом-младенцем, Христом. Совершенно чистым, безгрешным существом, которое тогда, 2000 лет назад, появилось на свет. Наш Спаситель. И мы хотим быть, ну, насколько это возможно, пригодными и достойными, что ли. Слово «достойный» не очень подходит, конечно. Удобоприемлемыми, что ли, чтобы наше сердце было таким для встречи с Господом. И делаем мы это на путях, достигаем этого на путях покаяния. Вот то, к чему нас Господь, родившийся на свет, призвал, как только заявил о себе, как о Сыне Божьем. Он сказал нам: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Все изменилось, все. Изменилась природа человека, изменился взгляд человека на все, что с ним было до этого момента, все другое. Покаяние – это в переводе с греческого «перемена». Перемена, вот такая колоссальная перемена, которая произошла в мире. Все, все новое. Мы ведь не зря называем приход в мир Спасителя началом Нового Завета. Все новое. И человек новый. Как будто бы все человечество заново родилось. Вот в этой крещальной купели, в которую мы приходим, мы становимся вот такими новорожденными младенцами, как сам Господь когда-то. И тогда мы действительно, нам хочется меняться, нам хочется каяться. Вот в этом свете лучезарном, радостном, рождественском, ведь кроме всего очень хорошего и доброго, и светлого, видятся наши недостатки. Видится то, что понудило Бога прийти в мир, чтобы нас спасать. Мы видим свои грехи, мы видим нашу большую склонность к злу, чем к добру. Мы видим, как мы легко выбираем зло, когда мы находимся перед выбором. Почему так происходит? Почему человек все-таки, когда находится перед выбором, он склоняется к злу? Потому что человеческая природа повреждена. Вот есть такой, знаете, смягченный эвфемизм в церкви, которым мы пользуемся. Мы говорим о падшести нашей природы, мы говорим о поврежденности человеческой природы. Но это так мягко сказано. И каждый человек, который встает на путь покаяния, он видит, что это некое вот такое, знаете, ну, любовное, что ли, мягкое, так сглаженное, сглажен такой призыв посмотреть на себя, вот насколько мы падшие, насколько мы несовершенны и так далее. А ведь для человека в божественном свете высвечивается вся мерзость нашего внутреннего состояния. Другим словом не назовешь. Человек в норме, а мы ведь говорим о том, что составляет основу психического здоровья, нормы. В норме человек видит, как апостол Павел говорит, желание добра есть во мне. А вот чтобы выбрать действительно добро и не делать зла, мы не можем. Но чтобы сделать оное, говорит апостол Павел, того не нахожу. Я в себе этого не нахожу. И это самый прекрасный повод для каждого человека обрести подлинное смирение. Христос в своих заповедях евангельских, он показал нам, как выглядит нормальный человек. Вот в Нагорной проповеди. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие жажды правды, жаждущие правды и так далее. Вот норма. Вот счастливый человек выглядит вот так. И человек к этому стремляется, к этому добру, к этой добродетели. И пытается ее в себе осуществить и видит, что это невозможно. Он не может сам своими силами это добро осуществить. И тогда с ним происходит самое главное в его жизни. Он начинает каяться. Он начинает просить Бога о том, чтобы Бог сам сделал нас, меня вот таким. Я сам не могу. Вот, Господи, ты видишь, какой я. Я ни на что доброе сам не способен. Возьми меня вот таким, какой я есть, и сделай то, что ты хочешь обо мне. Тогда, может быть, я и смогу вот это в себе изобразить. Во мне это, может быть, изобразится. А сейчас нет. Все, что я пытаюсь сделать сам на эту тему, это вот лица настоящее лицемерие. Это попытка казаться порядочным, соответствовать общественному мнению, какой-то общественной морали и так далее, чтобы меня не ругали, чтобы меня хвалили, чтобы не испортить отношения и так далее. Мы сейчас видим потрясающее раздвоение душ человеческих, основанное на человеческом, человеческой самоуверенности. Мы хотим казаться порядочными, быть хорошими. И человек может годами, десятилетиями производить это впечатление на других людей. А потом вдруг раз, и что-то такое прорвалось, и мы об этом человеке узнаем. Такие ужасы, такой кошмар. Как это могло в этом человеке под уживаться, этой оболочкой, да, уживаться с тем, как он выглядел внешне? Мы даже это любим, мы же любим читать светскую хронику, мы любим читать про наших звезд, заглядывать про их, их личную жизнь, правду про них узнавать. Мы же это такое подразумеваем, что что-то там у них не так. Не все этот шиклоск, да, так сказать, существует. Мы все точно такие же. Просто в нашу жизнь никому лезть не интересно. А те, кто на виду, вот их разоблачить, ты хочется нам. Так в том-то и дело, что мы должны понять, что, и мы такие, что мы все такие. Что предоставленные сами себе без Бога, мы все такие. И мы, безусловно, погибли бы от этого нашего состояния, если бы не родившийся Христос. И вот рождественский пост – это такое благодатное время, которое нам Бог даровал, буквально дар Божий, для того, чтобы мы за это время, воздерживавшись от того, в чем мы можем себе отказать, получили от Бога то, на что мы сами не способны. Мы получаем видение себя такими, какие мы есть на самом деле. И вот те искушения, которые бывают во время поста с людьми, это как раз демонстрация того, кто мы есть на самом деле, сами по себе. Это нам Бог дает для того, чтобы мы за это время хорошенечко покаялись. Чтобы мы спокойно, смиренно, не стесняясь ни Бога, ни священников, ни людей, приходили в церковь и каялись, и очищали свою душу вот от того безобразия, той утраты образа Божия, который мы в себе обнаруживаем. Очищались, чтобы светлое Рождество Христово было для нас действительно светлым и радостным. Бог нас принимает в любом виде, до какого, до какой бы степени падения человек не дошел. Мы говорим, как до какого скотства бы человек не дошел. Вот мы с вами недавно говорили о пьяницах. Да самый горький пьяница, может быть, уже отчаявшийся в своих намерениях избавиться от этого, от которого все люди отвернулись, у него есть способность молиться и каяться. Есть. И он вот из этого своего падшего состояния, в котором его презирают все люди, начав каяться, может восстать в таком прекрасном виде, что все просто люди изумятся. Насколько это прекрасный человек, когда в нем начинает сидеть образ Божий. Вячеслав Владимирович, я это просто вспоминаю, что ведь многие старцы отходили от очень мерзкой такой жизни поначалу. Да. И основывали обители, уходили в скиты и превращались просто в святых людей. Да. Понимаете? Да. То есть, вот, но они глубоко, конечно, осознавали глубину своего падения, естественно, и каялись. Иначе нет христианства. Если человек не видит, что он погибает, никакого христианства нет. Он может называть себя кем угодно, он может ходить в церковь, там, ставить свечки и, может быть, даже отчитываться о проделанных грехах. Не каяться, а именно вот отчитываться. Как отчет. Отчет о проделанной работе. Да. Делать это регулярно. Но если в человеке, не искренне кается. Да, если в человеке не нет кается. Видения, ясного видения того, что он сам по себе погибает, то ничего хорошего с ним не произойдет. Бог не войдет в сердце этого человека. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И мы действительно видим, ведь на протяжении всей церковной истории, что скорби, немощи наши, болезни, страдания, лишения, горе, утраты, вот что приводит нас к этому спасительному состоянию нашей души. Недавно вот один мой пациент, когда мы с ним занимались, он говорит: послушайте, но ведь получается так, что человек приходит в церковь не от хорошей жизни. Ну, конечно. А кто сказал, что она хорошая? Конечно, не от хорошей жизни. Человек должен увидеть себя и жизнь, которой он живет, в истинном свете. Если это благополучная оболочка, то это не значит, что она хорошая. И понять, что то, что с ним происходит, это даже и не жизнь. Вот только тогда начинается подлинная жизнь, настоящая. И путь к этому лежит через скорби, страдания, лишения. Но как же нам в нашем самолюбии, в нашей гордости, эгоизме, тщеславии. Да, тщеславии, как же нам еще прийти к покаянию? Да только через скорби, только через болезни. Иначе никак. И это благо величайшее, что человеку Бог не попускает умереть в самодовольстве, умереть в этой лжи и в самооправдании. Бог попускает нам вот эти легкие подзатыльники в этой жизни, которые ничто по сравнению с тем ужасом, который встречает человеческая душа после смерти тела, если она не знала, что такое покаяние. Это мы здесь можем мнить сколько угодно, что тот комфорт, который мы создали себе здесь, материальный и духовный, будет простираться навсегда. Ничего подобного. Наши страдания, которые нам Бог здесь посылает, это то, чем наша душа зреет, для того, чтобы быть способной там видеть Бога и наслаждаться этим бесконечно. Поэтому мы учимся во время поста тоже вот именно это видеть. Видеть в наших страданиях, лишениях, скорбях, в несправедливостях, в невинных наших страданиях, видеть величайшее благо и благодарить Бога за это. Пост – это такое состояние вот человеческого духа, когда для человека вот это вдруг, знаете, вот вырисовывается. Вот, оно становится рельефно, видно. И мы сокрушаемся сердцем, и мы говорим: Господи, ну, прости нас за то, что мы роптали, на Тебя роптали и высказывали недовольство, и искали в этой жизни справедливости какой-то для себя, выгод, правды какой-то нашей, глупой совершенно человеческой. А на самом-то деле вот торжество правды настоящей, подлинной. И нет ничего более прекрасного, по слову святых отцов, перед лицом Божьим, как бы люди к этому ни относились, чем невинные страдания. Мы заслуженно это страдание принимаем с ропотом, наказание с ропотом, возмущаемся, считаем это жуткой несправедливостью. А святые отцы говорят, что невинные страдания, которые человек переносит с благодарностью Богу, вот что является бриллиантом самым настоящим для Бога. И что нам надо делать вот сейчас, вот рождественского поста? Сейчас мы, отойдя от гражданского Нового года, мы должны вернуться на церковную основу нашу, нашу духовную основу, и приготовить себя к встрече Бога-младенца, Христа, искренним покаянием, искренним желанием встретиться когда-то с Ним самим, действительно, реально, во всей полноте, и чтобы эта встреча была такой же светлой и радостной, как каждое Рождество, которое мы встречаем. Вот я думаю, что эти последние дни поста должны быть именно вот такими. Человек должен очень внимательно, хорошо повсматриваться в самого себя. На это не надо жалеть время. Вот время. Есть время спасения. Вот сейчас, в эти дни. Мы должны собирать как можно больше того нетленного материала, которого моль не ест, рожай не разрушает, и вор не подкапывает, который станет основой нашей жизни там, с Богом. Да и здесь тоже. Здесь наше земное счастье целиком строится только на этом, больше ни на чем. Ну, это важно, да, действительно, и в нашей земной жизни очень важно. Это естественное следствие вот чистоты нашей души, когда мы разворачиваем себя в сторону людей. Мы вот так вот хорошенько очистившись во время поста, мы начинаем в каждом человеке видеть Христа. В каждом человеке. Для нас встреча с любым человеком — это Рождество. Тоже Божий человек. Рождество Христово. Мы научаемся видеть в каждом человеке образ Божий. И по слову Христа, то, что вы сделали одному из ближних, братьев моих меньших, то вы сделали мне. Это, мы это делаем уже не просто по заповеди, потому что Христос сказал, а потому что у нас открывается способность видеть в каждом человеке Христа. И остро чувствовать это, да, всем. И христианская любовь и милосердие, оно ведь именно на этом основано. Христианская нравственность – это результат духовности. Это не результат, знаете, как вот видим, скажем, в других религиях, например, в исламе, результат просто такого строгой приверженности к нравственным принципам, которые строго насаждаются с детства и передаются из поколения в поколение как нравственные традиции. Нет, христианская нравственность – это побочный результат нашей духовности. Это порывы сердца, души. Да, это такие? Естественный результат вот такого преображения человеческой души. Тогда это ценно перед Богом. Тогда это действительно имеет ту значимость, которую будет иметь в вечности всегда. Вот мы говорим с вами о душевном здоровье. И вот сегодня говорим о том, что нужно и с покаянием, и с глубоким проникновением, с пониманием своих собственных грехов, да, приходить в храмы Божии. Без этого невозможно душевное здоровье. Конечно, мы ведь об этом только и говорим. Мы говорим о душевном здоровье. И чем больше мы об этом говорим, тем больше мы убеждаемся, что душевное здоровье мы приобретаем не в поликлиниках и не в аптеках, а в церкви. Мы говорим, что это лечебница. Наша душа – это область действия Бога. Конечно, и психиатры могут нам чем-то помочь, и психологи чем-то нам могут помочь, и так далее. Какие-то препараты, которые действуют на состояние нашей души, могут нам помочь, если они назначены грамотными специалистами. Но не в этом лечение-то. Выздоровление души основано на ее преображении Богом. Тогда мы обретаем подлинное душевное здоровье. И вот приходим в ту норму, о которой мы все время говорим. Нормальный человек – это кающийся грешник. Вот во время поста человек становится нормальным. Блудный сын приходит к отцу и кается. Да, вот это и греха. Это и есть норма. И пока мы здесь живем, пока есть время, мы эту норму должны в себе реализовывать. Спасибо большое, Вячеслав. Я хочу напомнить, что сегодня в рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Боровских, врач-психотерапевт и руководитель духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском, а также руководитель центра для наркозависимых. Говорили мы с ним о душевном здоровье и о том, что нам надо последние дни рождественского поста использовать с максимальной пользой для нашего здоровья, то есть приходить в храмы, каяться, молиться о нашей заблудшей душе. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания.